Пришлось отдышаться. Отдышавшись, взглянул с брезгливостью печальной на толпы, ждущие своей очереди проследовать мимо трупа. Пахнуло от них, от всех, бескрайностью нашей сверхдержавы. Узбекские дыни, смоленская картошка, тюлений жир, бакинская нефть, ленинградское болотце, якутские алмазы, железные дороги Сибири, литовское пиво, полтавское сальце, пензенская сивуха. О, Господи, Боже ты мой, думаю, хохочут ли ангелы от столь непотребной картины разложения народной жизни или удручены до полного сочувственного молчания. Продолжают ли тут мстительно веселиться наблюдательные черти, или и они презрительно удалились к более достойным представлениям от бездарного, унизительного, как для чертей, так и для ангелов, тупого зрелища? Неужели, думаю, советский человек, никогда ты уже не зачешешься двумя пятернями и пальцами ног, очумел от искусанности? Заявляясь в Арагви, у дверей очередища, плебейская харя швейцара самодержавно властвует над ней с привычной безнаказанностью. Подхожу и шепчу ему угрожающе на ухо: «Третий кабинет к Вадиму». «Сию, пожалуйста, минутку. Прошусь». «Опять свои забазлали в очередище». «Свои им положено», — пресек швейцар ничтожный бунт. «Плащ я не сдал. Они к Вадиму», — с неким ужасом сообщил второй швейцар более крупной сошке в засаленном фраке. Тот передал меня с рук на руки холеному метрдотелю, похожему на какого-то нашего знаменитого скрипача, а уж метр подвел меня к двери кабинета. Постучал. «Валяй, валяй!» — крикнул генерал. «Тут! Ха-ха! Можно без стук!» Я вошел в кабинет. Генерал, он был в штатском, сразу представил меня двум весьма скромным внешне дамочкам. Одна была Василисой, другая — Ефросиньей. Я почему-то пропадал от неожиданного смущения и, естественно, вынужден был дерзко самоутвердиться. «Вы вовсе, — говорил, усаживаясь за стол, — не Вася и не Фрося». «Цирк, что я говорил?» — воскликнул с восторгом генерал. От дамочек соблазнительно потягивало веселой готовностью блядануть, презрев время и пространство, а также учреждением. «Ну кто мы? Кто мы?» Я присмотрелся поглубже и ответил, что, скорее всего, одна из них — Галя, а другая с родинкой на щечке, которая — Нина. «Колоссально! Своего теперь имеем, товарища Мессинга! Ха! Только прошу не истязать Серегу всеми этими фокусами». «Обед есть обед», — сказал генерал. Дамочки вторично подали мне руки в знак действительного знакомства. И генерал, как я сразу понял, подушку общего их настроения шпарил обеих, но сел рядом с Ниной. В лице ее была какая-то дурацкая простота и полное наплевательство на науку, то есть черты характера, которых не хватало, на мой взгляд, Коти. Плащ повесил на спинку своего стула. Внесли закуски и выпивон. Глаза у меня разбежались. В настроении моем преобладали в тот момент жажда опохмелиться, печальная удовлетворенность мужской местью и некоторое самодовольство от того, что Котя была поставлена мною на место. Несмотря на бурное ночное примирение, чувствовал я также впервые в жизни легкомысленное волнение от тонких духов и телодвижений чужой женщины, интимно повязавшей на шею мою салфетку и примило разнообразившей пустую тарелку лобио с ацилей, травками, горячим сырком в сулугуни и лиловой капусткой. Жахнули сначала шампанского, потом коньячку —